Жизнь стала тусклой, чрезмерно помпезной, убогой, нелепой. «Отлично у вас рыба по-провански, Боб». «Благодарю вас, сэр. Это меня в Марселе научили ее готовить». «Угу, угу». «Ты мне вот что скажи, Хэмфри», — произнес Трифузис. «Пока мы ехали в Зальцбург, Адриан поведал мне историю, так сказать, своей жизни. Ну и? Он рассказал о тебе и о Эллен в школе. Да, он пару раз появлялся на наших пятничных чаепитиях, ведь так, дорогой? И рассказал также, как налетел на тебя, Дэвид, в Лордзе году в 75-м или 76-м, по-моему. Верно, во время матча с австралийцами, помню. Не понимаю, правда, что значит налетел. Не понимаешь? Его родители отправились отдыхать, естественно, им не хотелось, чтобы крысенок путался у них под ногами. Вот они и сплавили его мне. Так он, выходит, не убегал из дома? Господи боже, нет! Так это он тебе рассказал именно это? Да нет, абсолютно нормальное школьное детство, насколько я помню. Его, правда, вытурили из школы за то, что он наводнил ее какой-то похабщиной, издавая школьный журнал. Провел пару лет в местном колледже Глостера, сдал там экзамены, потом преподавал в Норфолкской приготовишке, потом Святой Матфей. А что, тебе он наплел совсем другое? Нет-нет, примерно это. Ну, может быть, добавил одну-две прикрасы, разного рода увлекательную чепуху насчет Пикадилли, тюрьмы и тому подобного. Уверен, он и не думал оскорбить меня ожиданиями, будто я во все это поверю. Нога Адриана соскользнула с подоконника. Задергавшись в попытках сохранить равновесие, он высадил ногой окно первого этажа, мусорный бак повалился, и Адриан рухнул, ударившись спиной о землю. Не помедлив, чтобы выяснить, какой ущерб он причинил себе или окну, Адриан вскочил и припустил по улице. Глава 14. Адриан сложил ладони домиком и ласково улыбнулся. Девушка продолжала читать. «Отелло — это трагедия частной жизни». Фраза сама по себе несообразная, поскольку, как и в большинстве шекспировских трагедий, успех достигается здесь посредством трактовки, не отвечающей форме. Именно отсутствие такого соответствия и делает тему вечной, завесы, срываемой со всего частного. Вот тема, более чем отвечающая нашему времени, как, возможно, и любому другому. Это ввергает нас в хаос, и мы извергаем любовь. «О, браво!» — воскликнул Адриан. «Запоминающаяся фраза, Шелла». Девушка слегка зарумянилась от удовольствия. «Вам понравилось, доктор Хилли?» «Еще бы! Понравилось еще при первом чтении». «Те-те-те, постойте-ка. Это было лет, наверное, уже 10 назад? В 81-м, почти уверен. И сейчас нравится ничуть не меньше. Со временем она, похоже, становится только лучше. Джон Бейли, «Шекспир и трагедия». Издательство, если память, совсем уж мне не изменяет. Раутледж и Киган Пол. О, боже! Девушка покраснела опять, на сей раз не от удовольствия. Боюсь, дорогая моя, фраза слишком уж запоминающаяся. Дело в том, что я знаю, вы были безумно заняты, но поверьте, я с куда большим удовольствием выслушал это достойное эссе, чем ту ерунду, которую вы состряпали бы без помощи Бейли. Все к лучшему. Думаю, вам удастся получить ту степень, какой вы жаждете, и без того, чтобы я докучал вам, требуя по эссе каждые 2 недели. Ведь так? Ну, конечно, удастся. Адриан встал и подлил вина в стакан Шеллы. Еще немного мальвазии? Спасибо. Дымчатый вулканический привкус, который не может опротивить. Вы, насколько я знаю, играете? Да. Я потому и не поспела с работой. Не понимаю, почему я сказал «насколько я знаю». Я же видел вас во множестве постановок. В этот уикенд из Лондона приезжает моя жена. Вы о ней, возможно, слышали? Дженни де Вульф? Режиссер? Конечно. В таком случае, почему бы вам не заглянуть сегодня вечером к нам на Трампингтон и не сказать ей «здравствуйте»? Правда? Я бы с радостью. Прекрасно, дорогая моя. Скажем, 7. Это будет чудесно. Спасибо. Адриан с одобрением наблюдал за тем, как девушка подбирает сумку. Шарфик? Как направляется к выходу. — Да. Кстати, Шелла... Она, ожидающе, остановилась в дверях. — Я обратил внимание на то, — сказал Адриан, — что вы состоите в университетском обществе гуманистов. Во взгляде ее обозначился намек на вызов, на подозрительность. — И что? — Для вас это серьезно? — Очень. — Вы, возможно, и к религии относитесь неодобрительно. Я ее терпеть не могу. — А, вот это уже интересно. Думаю, стоит пригласить к нам сегодня старика Трифузиса. Уверен, он вам понравится, и не сомневаюсь, что ему понравитесь вы. Мы с ним работаем сейчас над одной проблемой, которая вас, возможно, заинтересует, да? Как вам, вероятно, известно, разного рода функционеры, набранные по самым оголтелым ответвлениям христианской церкви, обозвали 90-е годы десятилетием евангелизма. Девушка состроила гримаску комического отвращения. «Ой, не напоминайте».